Глава 13. Лоример-стрит была куда респектабельнее, чем Богарт-стрит. Тут обитали разносчики писем, пожарные, и те владельцы лавок, которые могли позволить себе отдельное жилье, они уютились в задних комнатах при магазине. В квартире была ванная комната. Сама ванная представляла собой продолговатый деревянный ящик, изнутри обитый цинком. Когда ее наполнили, Фрэнси не могла надивиться. Это был самый большой водоем, который она видела в жизни. На ее детский взгляд — целый океан. Но нам нравилось новое жилье. Вместо квартирной платы Кэти с Джоном убирали подвал, чердак, крышу, коридоры и дорожки возле дома. Вентиляционной шахты не было. В каждой спальне по окну, а в кухне и гостиной по три. Первая осень была восхитительной. Солнце светило в окна с утра до вечера, а зимой не пришлось мерзнуть. Джонни часто выходил на работу, пил не особо много, и у них оставались деньги на уголь. С наступлением лета дети проводили почти весь день на крыльце, других детей в доме не было, поэтому крыльцо никто не занимал. Фрэнси шел четвертый год, а она приглядывала за Нили, которому пошел третий. Долгими часами сидела она на ступеньке, обхватив тонкими руками тонкие ножки. Прямые темные волосы шевелил ленивый ветер. Он приносил запах соли с моря. С моря, которое было так близко и которого она никогда не видела. Фрэнси не сводила глаз Ниль, который ползал вверх-вниз по ступенькам. Сидела, покачиваясь взад-вперед, и размышляла о самых разных вещах. Почему дует ветер? Что такое трава? Почему Ниль мальчик, а не девочка, как она? Иногда Фрэнси и Ниль сидели, не мигая, глядели друг на друга. Глаза у них были одного разреза и посажены одинаково глубоко, только у него прозрачные синие, а у нее прозрачные серые. Между двумя детьми существовала прочная неразрывная связь. Ниль говорил очень мало, а Фрэнси много. Иногда Фрэнси говорила без остановки, пока жизнерадостный малыш не засыпал, сидя на крыльце и откинув голову на железные перила. Тем летом Фрэнси пристрастилась к шитью. Кэти купила ей лоскуток за пенни. Размером с дамский носовой платок, на нем нарисован Ньюфаундленд с высунутым языком. Еще один пенни, и вот маленькая катушка красных ниток для вышивания. А пяльцы обошлись в 2 цента. Бабушка показала Фрэнси, как шить швом вперед иголку. Девочка увлеклась. Прохожие женщины останавливались и охали от жалости и умиления при виде крошечной девочки. Глубокая морщинка пролегала у нее на переносице справа. Она стегала, водя иголкой вверх-вниз ткань, натянутую на пяльцы, а Ниль, повиснув на ее плече, с удивлением смотрел, как серебристая игла то исчезает, то волшебным образом вновь появляется. Сесси подарила ей подушечку в виде клубнички, чтобы чистить и втыкать иголку. Когда Ниль начинал скучать, Фрэнси давала ему иголку, чтобы потыкать ею в клубничку. Если простегать сотню таких лоскутов, а потом сшить их между собой, получится покрывало. Фрэнси слышала, что некоторые женщины и вправду делают такие покрывала, и она загорелась этой целью. Но хоть она и работала, не покладая рук, все лето, к осени лоскуток был только наполовину готов. Покрывало отодвигалось в далекое будущее. Снова наступила осень. За ней пришла зима, весна и лето. Фрэнси и Ниль продолжали расти. Кэти работала все дольше, а Джонни все меньше, зато пил с каждым временем года больше. Чтение 2 книг продолжалось, изредка Кэти пропускала его, если к вечеру совсем не оставалось сил. Но чаще соблюдала это правило. Они читали Юлия Цезаря, и ремарка «Звучит тревога» смутила Кэти. Она подумала, что это как-то связано с пожарной машиной, и когда дочитала до этих слов, крикнула «Би-би!» Дети пришли в восторг. В жестяной консервной банке подкапливались пенни. Однажды банку пришлось отодрать от пола и вытряхнуть $2, чтобы заплатить аптекарю, когда Кэти распорола колено о ржавый гвоздь. 12 раз из банки с помощью ножа выуживали по никелю, чтобы Джонни купил билет на трамвай и доехал до работы. Но по заведенному правилу он обязан был из своих чаевых положить в банку 10 центов, так что банк не оставался в убытке. В теплые дни Фрэнси играла одна на улице или на крыльце. Ей очень не хватало друзей. Но как подружиться с девочками, она не знала. Дети сторонились ее, потому что она говорила очень уж чудно. Из-за ежевечерних чтений у нее появилась странная манера выражать свои мысли. Однажды, когда ровесница дразнила ее, Фрэнси ответила на оскорбление: «Ты не ведаешь, что говоришь! В твоих словах много шума и ярости, но мало смысла!» Жизнь — это история, рассказанная идиотом, полная шума и ярости, но лишенная всякого смысла. Уильям Шекспир, Макбет. В другой раз, пытаясь завести знакомство с девочкой, она сказала: «Подожди здесь, я схожу к себе, обрету скакалку, и мы попрыгаем». «Ты что ли возьмешь скакалку?» — переспросила девочка. «Нет, обрету. Ты вещи не берешь? Ты вещи обретаешь». «Как это обретаешь?» — спросила девочка, которой было всего 5 лет. «Обретать, как Ева обрела Каина». «Ты что ли дурочка? Тетеньки ничего не обревают, только дяденьки, чтобы не росла борода. Ева обрела Каина. И Авеля тоже обрела». «Ничего она не обревала. Знаешь чего?» «Чего?» «Разговариваешь, как макаронники, вот чего». «Ничего не как макаронники», — крикнула Фрэнси. «Я разговариваю, как Бог разговаривает». «Да что ты болтаешь? Тебя гром разразит за это». «Нисколечко не разразит. У тебя не все дома». Девочка постучала Фрэнси по лбу. «Все дома?» «Тогда почему ты говоришь такими словами?» «Мне мама читает такими словами». «Тогда у твоей мамы не все дома», — уточнила девочка. «Ну и пусть. Зато моя мама не грязная мымра, как твоя». Фрэнси не нашлась, что еще сказать. Девочка слышала это много раз. У нее хватило смекалки не спорить. «Да уж лучше грязная мымра, чем чокнутая. И лучше вообще без папы, чем с таким пьяницей, как у тебя. Мымра! Мымра! Мымра!» — отчаянно кричала Фрэнси. «Чокнутая! Чокнутая! Чокнутая!» — кричала девочка. «Мымра! Грязная мымра!» — выкрикнула Фрэнси и расплакалась от бессилия. Девочка убежала прочь. Густые кудри подпрыгивали, освещенные солнцем. На бегу она распевала высоким звонким голосом. «Палка больно бьется, словно не дерется. Кто как обзывается, сам так называется. Кто меня обидит, больше не увидит. Будет горько плакать». И Фрэнси горько плакала. Но не потому, что обидела эту девочку и боялась больше ее не увидеть, а потому что никто не хотел с ней дружить. Более грубым детям Фрэнси казалась слишком вялой, а более воспитанным — слишком странной. Смутно Фрэнси догадывалась, что причина ее одиночества заключается не только в ней. Такое отношение как-то связано с тетей Сиси, которая часто приходила к ним с ее обликом и с тем, как смотрели ей вслед соседские мужчины, и с папой, который не всегда ходил прямо и порой выписывал зигзаги по дороге домой, и с расспросами соседок, которые хотели что-нибудь разузнать про маму, папу и Сиси. Их притворно ласковые голоса не вводили Фрэнси в заблуждение. Она не нуждалась в маминых предупреждениях: «Не разговаривай с соседями, если будут приставать». И вот теплыми летними днями одинокий ребенок сидел на крыльце и притворялся, что ему нет дела до детей, которые играют на тротуаре. Фрэнси общалась с воображаемыми друзьями и убеждала себя, что они даже лучше, чем настоящие дети. И все же в сердце отдавалась острой печалью песенка, которую пели дети, когда водили хоровод. «Вальтер, Вальтер, великан! Ты захлопнул свой капкан. Раз, два, три, четыре, пять, всем придется умирать. Кроме Лизы Вайнер. Лиза, Лиза, ты красавица, перед нами покружись, к нам спиною повернись, скажи, кто тебе нравится?» Все остановились и ждали, пока выбранная девочка, от души поломавшись, не прошептала имя мальчика, который ей нравится. Фрэнси задумалась, а какое имя назвала бы она, если бы чудом ее приняли в игру. Интересно, они бы рассмеялись, назови она Джонни Нолана. Девочки вскрикнули, когда Лиззи прошептала имя. Все снова взялись за руки и стали водить хоровод, теперь величая мальчика. «Герми Бахмайер, просто красавец! Вот он выходит с розой в петлице, навстречу девице в платье из шелка. Он хочет на ней пожениться!» Девочки остановились и весело захлопали в ладоши. Затем без всякой причины настроение изменилось. Девочки двигались по кругу медленно с опущенными головами. «Мама, мама, грудь болит! Позови мне доктора! Пусть он поспешит! Доктор, доктор, я умру! Да, красавица, к утру! Кто пойдет за гробом? Вся семья и все друзья!» В разных дворах слова припевок могли меняться, но сюжет игры оставался неизменным. Никто не знал, кто придумал слова. Девочки выучивали их друг от друга. Это была самая любимая игра в Бруклине. В другие игры тоже играли. Например, девочки играли в камешки, сидя вдвоем на крыльце. Фрэнси играла в камешки сама с собой, за двоих. Она разговаривала с воображаемой партнершей. «Я буду собирать по трешечке, а ты по двушечке», — так говорила она. Классики — игра, которую начинали мальчики, а потом подхватывали девочки. Двое-трое мальчиков клали жестянку на трамвайные рельсы, садились рядом и с видом знатоков наблюдали, как колеса трамвая расплющивают жестянку. После этого ее сгибали пополам и опять клали на рельсы. Еще раз расплющивали, еще раз сгибали и снова расплющивали. В результате получался плоский тяжелый кусочек металла — бита. На тротуаре рисовали квадраты, классы, пронумеровывали, и в игру вступали девочки, которые прыгали на одной ножке из квадрата в квадрат, подталкивая биту. Кто первым проходил все классы, тот выигрывал. Фрэнси сама сделала биту. Положила жестянку на рельсы, смотрела, прищурившись с видом знатока, как трамвай переезжает ее. Вздрогнула от радостного предвкушения, когда услышала скрежет. «Интересно», — подумала она, — «не рассердится ли водитель, если узнает, для чего она использует его трамвай?» Она азартно прыгала, толкая биту, и мечтала, чтобы кто-нибудь присоединился к ней, потому что не сомневалась, что выиграет у любой девочки на свете. Иногда на улицах звучала музыка. Чтобы наслаждаться музыкой, Фрэнси не требовалась компания. Раз в неделю появлялся оркестрик из трех музыкантов. Костюмы на них были обычные, а шляпы смешные, как у водителя трамвая, только с приплюснутой верхушкой. Едва заслышав крики детей «Музыка идет!», Фрэнси выбегала на улицу, иногда и Нили тащила за собой. Оркестр состоял из скрипки, барабана и корнета. Музыканты играли старые венские мелодии. Может, и не очень хорошо, зато громко. Девочки танцевали друг с другом, описывая круги на тротуаре под теплым солнцем. Всегда находилась пара мальчишек, которые дурачились, они передразнивали девочек и врезались в танцующих. Когда девочки сердились, мальчики преувеличенно вежливо сгибались в низком поклоне, рассчитывая задеть попой еще какую-нибудь вальсирующую пару, и цветисто извинялись. Фрэнси мечтала оказаться среди тех смельчаков, которые не принимали участия в танцах, а стояли вплотную к корнетисту. Он шумно дул в отростки трубы. Слюна при этом стекала внутрь трубы, и музыкант очень сердился. Окончательно выйдя из себя, он раздражался проклятиями на немецком, что-то вроде «Черт, подери этого проклятого жида, который сделал эту проклятую штуку!» Почти все бруклинские немцы имели обыкновение называть любого, кто им не по нраву, жидом. Фрэнси завораживал ритуал сбора денег. После двух мелодий скрипач и корнетист продолжали играть вдвоем, а барабанщик со шляпой в руке обходил слушателей и собирал в нее монеты, не выражая никакой благодарности. Собрав дань с улицы, он вставал на поребрик и смотрел в окна дома. Женщины заворачивали два пенни в клочок газеты и бросали ему сверху. Газета играла большую роль. Монеты, брошенные без обертки, мальчишки считали общим достоянием, охотились за ними, перехватывали и убегали прочь по улице. А рассерженный музыкант гнался за ними. На пенни, завернутую в газету, мальчишки почему-то не покушались. Даже подобрав их с земли, отдавали музыкантам. Газета воспринималась как условный знак, который указывал, кому принадлежат деньги. Если собранная сумма устраивала музыкантов, они исполняли еще одну мелодию. Если урожай был скудным, шли дальше в надежде на более щедрые поля. Фрэнси обычно тащила Нелли за собой и сопровождала музыкантов по всему маршруту, обходила с ними все улицы, пока не стемнеет, и тогда музыканты расходились. Фрэнси была не одинока. За музыкантами следовала целая толпа детей, как в легенде про гамельнского крысолова. Многие девочки тянули на буксире младших братьев и сестер, кого в самодельных тележках, кого в раздолбанных колясках. Звуки музыки околдовали детей. Они забывали про дом и еду. Малыши в колясках плакали, писали в ползунки, засыпали, просыпались и снова плакали, снова писали и засыпали. А прекрасный голубой Дунай все звучал и звучал. Фрэнси думала, какая же прекрасная жизнь у музыкантов. Она строила планы на будущее. Нелли подрастет, будет на улицах играть на хоп-хопе, так он называл аккордеон, а она станет бить в тамбурин. И люди будут кидать им монетки, они разбогатеют, и маме больше не придется работать. Хоть Фрэнси и ходила за оркестром, но шарманщика любила больше. Время от времени приходил человек с маленькой шарманкой, на которой сидела обезьянка. На обезьянке была красная курточка с золотой каймой. Под подбородком завязывалась красная шляпка в виде таблетки. В красных штанишках для удобства было проделано отверстие для хвоста. Фрэнси очень нравилась обезьянка. Фрэнси отдавала ей бесценную конфету, которая стоила пенни, просто ради удовольствия посмотреть, как обезьянка протягивает ей свою шляпу. Если мама была дома, она выходила и давала шарманщику пенни, который собиралась положить в жестяную банку, со строгим наказом не обижать обезьянку. А если обидит, и она узнает, то покажет ему. Итальянец-шарманщик не понимал ни слова из ее речи и отвечал всегда одинаково. Он снимал свою шляпу, смиренно кланялся, слегка согнув ногу, и горячо повторял «Си-си!» Большая шарманка — другое дело. Ее появление напоминало фиесту. Шарманку тянул мужчина с черными кудрями и белоснежными зубами. Его наряд состоял из зеленых бархатных штанов, коричневой вельветовой куртки и красной косынки. В одном ухе висела серьга. Ему помогала женщина с кольцами в ушах, одетая в развивающуюся красную юбку и желтую блузку. Музыка, мелодия из «Кармен» и «Лис Трубадура» звучала пронзительно. Женщина трясла грязным, обшитым ленточками тамбурином. И иногда в такт музыке равнодушно постукивала по нему локтем. В конце номера она лениво кружилась, и под каскадом нижних юбок мелькали толстые ноги в грязных белых чулках. Фрэнси не замечала ни грязных чулок, ни равнодушия. Она слышала музыку, видела яркие краски. Ей эта живописная пара казалась волшебной. Кэти предупреждала дочь, чтобы сама не смела увязываться за большой шарманкой. Кэти говорила, что шарманщики, одетые так, сицилийцы. Всем известно, что сицилийцы входят в черную руку, а черная рука занимается тем, что крадет детей и потом требует выкуп. Черная рука — тайная организация итальянской мафии в США начала 20 века, состоявшая в основном из сицилийцев. Положила начало рэкету. Они уводят ребенка, а потом пишут родителям записку. «Оставьте $100 на кладбище». И вместо подписи — изображение черной руки. Вот что мама рассказывала об этих шарманщиках. После каждой встречи с шарманщиком Фрэнси много дней подряд играла в шарманщика. Она напевала отрывки из Верди, которые запомнила, и ударяла локтем о старую сковородку, как будто это тамбурин. Игра заканчивалась тем, что Фрэнси обводила свою ладонь на бумаге и закрашивала контур черным карандашом. Иногда Фрэнси одолевали сомнения. Она не могла решить, что лучше быть музыкантом из оркестра или шарманщицей. Вот если бы им с Нелли удалось раздобыть маленькую шарманку и смышленную обезьянку целыми днями, любуйся обезьянкой за бесплатно. Ходи по улицам, играй и смотри, как она протягивает шляпку. А люди дадут им много монет, и обезьянка будет есть вместе с ними — и даже может спать вместе с Фрэнси в одной кровати. Эта жизнь казалась Фрэнси такой заманчивой, что она поделилась своими планами с мамой, но Кэти вылила на нее ушат холодной воды и сказала: «Не говори глупостей. у обезьянок блохи, и она не допустит обезьяну на чистые простыни. Фрэнси немного потешилась мечтой стать подружкой шарманщика с тамбурином, но ведь тогда ей придется стать сицилийкой и красть маленьких детей, а этим заниматься она не хотела. Хотя, конечно, рисовать черную руку очень здорово. Музыка звучала всегда. Всегда в те стародавние времена на бруклинских улицах летом играли и пели. И, казалось бы, музыка должна наполнять жизнь радостью. Но какая-то печаль была в тех летних днях. Печаль была в тех детях, фигурки тщедушные, как у старичков, а лица еще по-детски округлые. Печаль была в том, как тоскливо монотонно они пели, когда водили свои хороводы. Печально было и то, что эти дети, не старше 4-5 лет, повзрослели до срока и сами заботились о себе. Оркестр играл «Голубой Дунай» не только плохо, но и печально. А у обезьянки под красной шляпкой прятались печальные глаза. Печаль пробивалась и в визгливой мелодии шарманщика сквозь ее подпрыгивающий ритм. Даже от певцов, которые забредали на задний двор и пели «Прими мою любовь тогда, ты будешь вечно молода». От них тоже веяло тоской. Бродяги, голодные, безголосые, им не хватало таланта, чтобы петь. Им хватало наглости. Их, чтобы зайти во двор и надрывать легкие, стоя под окнами с кепкой в руке. Тоскливее всего было сознание того, что им при всей их наглости некуда податься в этом мире. Они потерялись в нем. Да и все люди в Бруклине казались потерянными, когда день клонился к вечеру. И хоть солнце светило все еще ярко, силы в нем оставалось мало, а его лучи не давали человеку тепла.